Здравствуйте. Сегодня мы прослушаем третью лекцию, посвященную Платону, посвященную принципиальному пониманию структуры его мысли, отталкиваясь от посмертной географии Федона через символизм разделенной линии, который мы обсуждали в предыдущих лекциях. И есть предложение по результатам этих трех лекций, трех изложений провести семинар, обсудить эти темы. Подробности я сообщу, но пойдем, мы как-то объявим. Пока есть время, сосредоточимся на главном. Я хочу напомнить, что в первой лекции, в первой беседе я рассказал о посмертной географии Федона и предложил базовую схему для базовую схему посмертной географии, которая, с моей точки зрения, объясняет саму структуру философии Платона. И вот самое главное в этой схеме было понимание симультанности, одновременности трех уровней, которые Платон видит в онтологии и космологии мира. Но платоники очень подробно это разбирали. Но вот важно проследить эту тему одновременного, синхронного существования нескольких горизонтов, а в частности трех горизонтов, трех земель, можно сказать так, в платонической философии в целом. И вот напомню, что описание предсмертное описание географии души Сократа началось с того, что мы живем как бы в яме, в вогнутости, койлос. Мы живем во впадине, говорит Сократ. Вот эта впадина, то есть мы считаем, что мы живем на поверхности, вот на этом горизонте, на земной земле, но с точки зрения подлинной географии это не нулевая линия, не горизонт, а это впадина. Потому что на самом деле душа после смерти возвращается на истинную землю, то, что называет Сократ истинной землей. И вот по отношению к этой истинной земле или к небесной земле мы находимся во впадине. И вот это описание того, что мы находимся во впадине, койлос по-гречески, совпадает с представлением из государства о том, что мы живем в пещере. И вот об этом символизме, пещеры, самом знаменитом, пожалуй, философском мифе Платона, с которого, в общем, начинается объяснение платонизма, это общее место, безусловно, про пещеру, но, тем не менее, вот соотношение «мы живем во впадине», фразы из конца Федона, диалога Федона и образа пещеры, но я, по крайней мере, не видел такой настойчивой, упорной тематизации сближения этих двух структур. И тем не менее, на мой взгляд, вот схему трех горизонтов Федона очень было бы уместно применить к пещере, к символизму пещеры из седьмой книги «Государства». Я напомню совсем кратко, о чем идет речь. Вот что говорит Сократ, излагая тот философский миф о пещере. «Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище, наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденное представь невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. «Это я себе представляю», — сказал Главко. «Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, инструменты, орудия труда, предметы, держа ее так, что она видна поверх стены, эта утварь. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат». В принципе, вот эти статуи, эти инструменты и изображения живых существ – это религиозная процессия. Потому что с чего бы люди стали нести в другом случае статуи? То есть изображения богов, фигуры, идолы, они выносятся во время религиозных действий. Соответственно, мы имеем дело с религиозной процессией, которая происходит на уровне принципиально более высоком, чем тот уровень, на котором находятся узники. И вот Главкон говорит: «Странный ты рисуешь образы странных узников». Странные. «Подобных нам, — говорит Сократ, — ничего странного нет, это мы и есть. Прежде всего, разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят? Свое или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры. Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно? А предметы, которые проносят там за стеной, не то же самое происходит и с ними? То есть, точнее, если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве думаешь, ты не считали бы они, что дают название именно тому, что видят? Непременно так. Далее, если бы в их темнице отдавалось всякому все, что бы не произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени на стене пещеры? Клянусь Зевсом, я этого не думаю, отвечает Главкон. Такие узники целиком полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов. Это совершенно неизбежно. Давайте подчеркнем. Тени проносимых мимо предметов. Сейчас мы к этому вернемся. Дальше Сократ говорит: «Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него». Что? Значит, есть какая-то возможность освободиться от оков неразумия и исцелиться от этого неразумия. То есть от этой позы, когда, будучи связанными по ногам и невозможно, не имея возможности двигаться и даже повернуть голову, очень важно, шея тоже связана узами, они вынуждены смотреть на то, что находится перед ними, на эти тени, на пещеры. Представь себе, говорит Сократ, что они освободились от этих оков. А как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное? Когда с кого-нибудь, и вот здесь начинается самое главное, вот это философское посвящение. Мы имеем дело с тем, что можно назвать инициацию в философию. С точки зрения и платонизма, ну, поскольку платонизм это и есть, философия и философии, то всякая философия начинается с посвящения в нее. И вот Платон на этом образе пещеры описывает фундаментальный процесс философского посвящения. В одной из своих лекций в Амхате я говорил о точке входа в философию, как уподабливая философию закрытому дворцу короля, и, соответственно, как трудно найти этот вход. Вот пример из истории философии, из нашего наследия, где описывается, как проникают, как становятся философами, как из нефилософов, то есть обычных людей, обывателей, становятся философами. Вот Сократ описывает это. Когда с кого-нибудь из них, то есть из узников, снимут оковы, заставят, то есть не просто предложат, а именно заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх, в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще, если станут указывать на ту или иную проходящую перед ним вещь и заставят отвечать на вопрос, что это такое. Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит? И он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь. Конечно, он так и подумает, отвечает Главко. А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза? И не отвернется он поспешно к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые он показывает. Да, это так. То есть, вот, когда человека посвящают в философию, помогает ему освободиться от его невежества, демонстрирует банальность, неадекватность его представления, с которым он живет, то есть показывает ему, что он на самом деле раб, был и будет им, раб абсолютно ложных восприятий, чувств, мнений, представлений и так далее. И когда человека освобождают для философии, первая реакция человека, говорит Платон, при посвящении философии, это отвернуться, плюнуть, наплевать, убежать от тех, кто его освобождает. То есть освобождение, посвящение, открытие истины вызывает естественную реакцию ненависти к тем, кто это сделал, и к самому процессу. Как хорошо сидел, все было понятно, смотрел на тени, на стены. Вдруг приходит кто-то, снимает оковы, заставляет, заставляет встать, повернуть шею, пройтись, размяться и взглянуть вверх. Вот интересно, что в Кратиле Платон говорит, что когда он интерпретирует сакральные, философские, дает философскую этимологию имен, сакральных имен, он говорит, что небо Уранос – это взгляд вверх. То есть взгляд вверх – это то, что недоступно обычному человеку. Человек никогда не смотрит вверх. Отсюда, поэтому, кстати, интересно, движение в том же государстве, об этом мы говорили, обычного человека и обычного государства со свинополисом. То есть человек обычно живет в свинополисе, в городе свиней. И свинья – это то животное, которое не может посмотреть на небо, потому что оно умрет. Соответственно, узник Платонской пещеры – это человека-свинья, это свин, который смотрит все время вниз, потому что он по-другому не может. И вот то событие, когда кто-то освобождает его от уз и помогает повернуть голову в обратном направлении, от внешнего мира, с его тенями, к внутреннему, к миру ума, вот это вызывает такой свиной рык, такой вопль и визг. Потому что именно здесь отличается, кстати, человек, то есть философ, потому что с точки зрения такой классической философской антропологии только философ является человеком, а все остальные являются такие как бы would-be человек. То есть, может быть, человек или нет, потому что может быть человек, а может быть, свинья. Когда человек находится в своем естественном состоянии, мы не можем достоверно знать, свинья он или не свинья. Лишь когда мы посвящаем его философию, вот тут и обнаруживается, кто свинья, а кто человек. Потому что человек, если он освобожден от этих оков, он начинает втягиваться в эту прогулку, в это познание пещеры, а если человек свинья, он умирает. Он просто умирает или возвращается с визгом назад на свое место. Вот об этом и говорит Главкон Сократ. А если же кто станет насильно тащить его, этого человека, обратите внимание, опять насильно. Вначале было заставить его вдруг встать, теперь насильно тащить по крутизне вверх, в гору, и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве не будет такой человек, разве не будет он страдать и не возмутится ли таким насилием? Третий раз Сократ говорит, заставит насильно насилие. То есть философия – это насилие. Это насилие над идиотами, насилие над обывателями, насилие над обычным человеком, свиноменшем, таким швайнменшем, который на самом деле, в принципе, очень не хочет философию, очень не хочет вот этого процесса освобождения от своих оков, в которых ему комфортно, от своих теней. И поэтому Сократ трижды повторяет в этом пассаже слово «насилие» насильственно заставит человека, как бы поднимают в мир философские силы насильно. Это важно. А когда бы вышел он на свет, глаза бы его настолько были поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят. Главкон. Да, так сразу он этого бы не смог. Верно, соглашается Сократ. Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Вот это очень важно. Там, наверху. Это по-гречески «экейна», «там», что означает в латинском языке потом этот термин «экейна», «там», просто указательное местоимение, стали переводить как «трансцендентное», то есть находящееся за границей, по ту сторону. И вот эта граница, которая проходит между здесь и там, это граница принципиальная, потому что «там» в «экейна» в философском смысле – это в реальном мире, в мире, где все есть, это в мире не теней, в мире не пещеры, в мире на ее выходе. Итак, тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там наверху. Там наверху это означает ноэтон, в пространстве умозрительного. Начинать надо с самого легкого. Сперва посмотреть на тени, то есть начинать надо смотреть на тень уже сверху вниз, из выхода. Потому что, когда человека поднимают по крутизне вверх, его ставят на выходе в эту пещеру. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей различных предметов, а уж потом на самые вещи. При том, что на небе и в самом небе ему легче было бы видеть не днем, а ночью. То есть смотреть на звездный свет и луну, а не на солнце и на его свет. Незаменно соглашается Главкон. И, наконец, думаю я, продолжает Сократ, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на само солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других чуждых ему средах. Конечно, это ему станет доступно, соглашается Главкон. Сократ. И тогда уж он сделает вывод, что от солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве. И оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники раньше видели в пещере. Ну вот, собственно говоря, мы получаем описание философии, то есть посвящение философию насильственно. Оно требует болезненного изменения структуры всего человеческого бытия, всего человеческого мышления, и, соответственно, это некое событие, некое уникальный момент освобождения, и одновременно это нечто экстраординарное, потому что все в человеке в обычном состоянии противоположно философии. То есть человек ангажирован всей своей душой, всем своим телом, всем своим социальным присутствием, всем своими привычками, вот своим экзистированием в мире. Он отвернут от философии, он находится в положении к ней спиной. И вот здесь, на самом деле, Сократ говорит, что вот это насилие, которое философия осуществляет над человеком, насилие, философия – это насилие. Ты берешь человека и его об колено. То есть, на самом деле, это не нечто естественное такое, дорогое, вот давай вот, теперь философией позанимаемся. Нет. А в освежении философии это так. Ты сволочь, ты идиот, ты тварь, которая ничего не понимает. Все, что ты из себя представляешь, это ложь. Ты погружен в абсолютно ложный образ. Каждая твоя мысль, каждое твое чувство, каждое твое видение, каждое твое высказывание, каждое твое действие является позором рода человечества. Ты свинья. Вот с чего начинается философия. Давай-ка меняйся, давай-ка сделаем работу над ошибками и начинай спиливать тихонечко свои кандалы, давай освобождай шею, давай выбирайся из этого состояния, потому что это состояние, в котором ты сейчас находишься, вот любой из тех, кто читает сейчас вместе со мной Платона или смотрит это видео, вот каждый из них неправ. неправ самым таким глубинным корневым образом. Каждый ошибается, каждый находится в состоянии совершенного глубинного изгнания от своей сущности, живет в иллюзорном, мнимом мире, в матрице, в лживом космосе, управляемом темными стражниками вот этого отчужденного существования. И вот, тем не менее, Сократ оптимистичен, говорит, что люди могут научиться философии, могут избавиться от оков, могут двинуться к верху пещеры и из нее вылезти. И он еще вот очень важную вещь подчеркивает тоже вот в этой части, когда Сократ говорит, у каждого души есть такая способность, есть у души и орудие, помогающие каждому научиться. То есть каждый призван к философии, каждый призван к освобождению. И тот, кто еще это не понял, тот совершает грех против себя, против Бога, против мира и против человечества. Каждый призван к философии. И голос философа страшным грохотом звучит в сердце каждого человека, но человек говорит, да, это померещилось, это какой-то стук, это что-то, это послышалось на самом деле, опять засыпает. И вот, это очень важно, Платон и Сократ оптимистичны. Есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться, но как глазу невозможно повернуться от мрака к свету иначе, чем вместе со всем телом, также нужно отвратиться всей душой от всего становящегося. Тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче. А это, как мы утверждаем, есть благо. Итак, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вот этот поворот от наблюдения теней на стене в пещере, этот уход от существования во впадине, который вот Сократ видит в Федоне в смерти, а в другом месте вот в государстве написывает как точка посвящения в философию, то есть посвящая с философией, мы умираем для самих себя в нашем нефилософском обыденном существовании. То есть начало философии – это конец обывательского существования. Потому что философия – это образ жизни, это образ жизни, образ смерти, это образ не только мысли. Это именно совершенно другое пребывание в мире, пребывание другим. То есть между обывателем и философом существует бездна. Обыватель находится в пещере и не знает об этом, а обыватель пребывает во впадине и полагает, что он на поверхности. То есть обыватель находится не там, где он считает, где он находится, он просто глубоко ошибается, он обманывается и обманывает других, а философ открывает глаза и осознает, что он находится внутри пещеры, что он находится во впадине и стремится выйти на поверхность. Но сама идея того, что мы находимся во впадине и в пещере, наоборот, отрицание того, что да нет, все нормально, мы на поверхности, вот она поверхность, вот воздух, вот вода, так считает болван, что тот мир, в котором мы находимся, он и есть мир. А философ считает, что мы находимся не в мире, а в его неком исподнем мире. То есть в его изнанке мира, что мы живем во впадине, мы живем в пещере. То есть начинает философ и обыватель с той же самой позиции. Только философ понимает, что его обманывают, а обыватель уверен, принимает все за чистую монету. Но вначале они находятся на одном горизонте. Вот это очень важно. Только философ видит этот горизонт как углубление, а обыватель как, наоборот, такое возвышение. Вот и все. То есть обыватель рад, что он не под землей, а философ видит это не под землей, как именно под землей, от этого он страдает. Вот с этого расхождения между теми, чья душа, чья все существо повернуто в сферу теней, и того, чья душа, все существо которого повернуто в сферу света, вот с этого начинается философия. Давайте теперь посмотрим схему, которую я набросал для того, чтобы визуализировать символизм пещеры Платона. Вот мы видим пещеру Платона, и вот здесь два уровня. Здесь сидят узники, и они смотрят на стену. Вот огонь, который горит у выхода в пещеру, он освещает. А вот религиозная процессия, которые несут статуи богов, инструменты и фигуры животных. Спелайон – это пещера. В нем вот находятся вот такие уровни. То есть в пещере есть три горизонта, три уровня в пещере. Нижний уровень, на котором находятся узники, средний уровень, на котором находятся участники религиозной процессии, которые несут фигуры богов, зверей и утварь. И вот выход из пещеры, куда поднимается философ по вертикали. Вы видите, как Платон говорит, что если человека тащить, насильно вытаскивать, его вначале заставить ходить, двигаться, а потом просто поднять его насильно к истинному миру, он попадает на третий уровень. Третий уровень – это и есть, вот этот третий уровень – это и есть гиперборея. Это и есть та небесная земля, там, где начинается, только начинается мир. А то, что внутри пещеры, это на самом деле некоторый подмир, это гюпокосмос. Это не космос, не порядок, не стихии, не то, что есть, а то, что становится. То есть это сфера становления пещера. А земля, настоящая земля, то есть то, куда выходит философ, поднявшись из пещеры, вот это и есть земля бытия. Это онтологическая земля. А та земля, на которой находятся носители статуи и узники, это не земля, это гюпохтонос, это гюпохтонический подземный мир. Отсюда мы живем во впадине у Федона, отсюда сама фигура пещеры. Пещера – это некое отверстие внутри земли. То есть здесь очень важно, что в реальности вот это различие быть на земле или быть под землей, понимать, что мы под землей, и не понимать, что мы под землей, вот в этом заключается начало философии. Начало философии. Итак, здесь очень важно проследить симметрию между этими тремя уровнями пещеры, то есть уровнями там, где узники созерцают тени, там, где люди несут статуи и предметы, и там, где философ выходит за пределы пещеры, там, где пещера заканчивается и начинается мир. Вот он видит звезды, вот он видит Луну, и когда его глаза привыкают к этому уже чистому видению, умозрению, ну и тон, то он видит солнце или благо, как высшее из идей. Но вот смотрите, вся эта структура, структура философии связана с тем, что Платон называет там же в государстве искусством обращения. Это очень важный термин. Техне переагогис, то есть искусство, техника поворота в другом направлении. В другом месте это обращение Платон передает термином глаголом метастрефо, метастрофе, или важнейшим платоническим термином эпистрофе, то есть возвратом, обращением, возвращением. Здесь очень важно вращение, обращение, возвращение. То есть все это связано и очень хорошо описано в этой образе. Сама логика обращения, возвращения, кстати, в каком-то смысле покаяние, метаноя в греческом языке имеет то же самое значение. То есть отвратись от одного, обратись к другому. Метастрофе. Строфе – это вращение, это перевод строки строфе. Строфа, строфа, кстати. Так вот, здесь, в этом образе пещеры, мы видим, почти наглядно видим, как эта душа поворачивается, что она именно разворачивается, как поворачивается от теней к свету, от видимости к настоящему, от становления, то, что на Платонке называли генесиургия, то есть творение рождающегося и уничтожающегося. Генезис кай втора, то есть вот все, что возникает, умирает обязательно. И вот то, что возникает и умирает, это сфера становления. Сфера становления – это не сфера реального мира, это мир восстановления, это становящийся мир, генезиургическая земля, генезиургический человек, генезиургическое солнце, генезиургическое знание – все это не знание. Это такое свино-знание, это свино-земля, это свино-воздух, это свино-люди, свино-государство. Все настоящее начинается, все бытийное, все то, что есть по-настоящему, начинается за пределами пещеры, из которой необходимо выйти. Но этот выход за пределы пещеры и есть обращение, метастрофе или переагоги. И для этого существует техника. Так вот, философия – это техника обращения или техника возвращения, поскольку именно из этого, это является истоком. Подъем, вершина является истоком бытия. И на самом деле ничего в пещере, кроме как отражений реального, действительного мира, нету. Внутри пещеры образы все, они собраны и организованы исключительно отталкиваясь от этого действительного мира. И, соответственно, истоком вот этих галлюцинаций, темных, сонных, сновидений пещеры, сновидений узников, истоком является та действительность, которая начинается там, за пределами. Соответственно, начало и конец – это то, что находится на третьем уровне, на земле бытия. Вот если это и есть святая земля, это и есть земля обетованная, земля философии. Там это земля бытия, онтологическая земля, в то время, когда становящаяся земля – это фикция, это нечто виртуальное, нечто превращенное в свою противоположность. По сути дела, не случайно здесь возникают образы теней, которые созерцают узники. Вот эти тени – это то, что отпадает от предметов вот этого мира небесной или онтологической земли. Еще здесь вот, да, здесь мы можем соотнести снова фигуру пещеры, схему пещеры с посмертной географией Федона, и вот мы видим, как устроена эта пещера с точки зрения Федона. Пещера – это и есть впадина. Мы живем на дне этой пещеры. И вот человек, который закрывает глаза на внешний мир, на мир становления и движется к земле бытия, к обетованной земле, он восходит на этот верхний горизонт. Вот здесь заканчивается пещера, вот тот самый мир, который созерцает философ, который сближается с жителями Гипербореи или с гражданами идеального государства. Философ, выходя на поверхность Земли, он обретает настоящее государство, он обретает настоящий космос, он обретает настоящую воду, воздух, стихии. Он видит все, постепенно привыкая к истинному свету, и истинный свет – это в космосе, в подлинном космосе он освещает предметы солнечными лучами, но в мире идеи, или также от еще более высоком горизонте, идея блага, идея блага освещает мысли и сознание вот людей и существ, которые обретаются в этом подлинном мире, в то время, когда внутри этой впадины, внутри пещеры мы видим лишь тень. Здесь, однако, А в голову приходит еще одно очень интересное соответствие. Вспомним то, что мы говорили о divided line, о разделенной линии на предыдущей лекции, разбирая образ Граме Гиха Тетмеменен. Вот это Граме Гиха Тетмеменен показывает нам двойственность сферы видимого аратон у Платона, который, в общем, в том же самом пассаже, который предваряет седьмую книгу «Государство». То есть, собственно говоря, эта тема разделенной линии предваряет философский миф о пещере. И я напомню, что там речь шла о двух типах видимого. То есть, одного подлинного видимого аута, то есть собственно видимого, там, к которому как раз Платон и относил животных, людей, предметы и орудия труда. И именно все это, то, что Платон теме Граме Гиха Тетмеменен относит к сфере подлинно существующего в мире видимого, но только это не по-настоящему подлинное, это существующее в мире видимого. Вот те же самые вещи, практически ту же самую номенклатуру предметов, он описывает как предметы, которые несет религиозная процессия на среднем уровне пещеры. Значит, этот уровень, второй уровень видимого мира, один из двух отрезков, соответствует этому среднему этажу пещеры. А что же на дне пещеры? И вот тут самое любопытное. На дне пещеры узники созерцают тени. И когда мы обращаемся к разделенной линии, мы как раз видим вот в этом первом сегменте видимого мира, отличного от мира тел, мы видим тени и ския и фантазма, то есть и фантазмы. Собственно говоря, то, что и созерцают узники пещеры на ее стенах. Не сами вещи, к самим вещам они повернуты спиной, и их узы, их цепи таковы, что они не могут повернуть голову. На этом Платон настаивает. Соответственно, человек, находящийся внутри пещеры, узник, находящийся на самом ее дне, созерцает тени, ския, созерцает не предметы, а их изображения, и считает их подлинными. Но это что значит? Мы говорили, что этот раздел видимого мира соответствует аду, то есть подземному миру. И там, в этом подземном мире, живут тени. Люди, когда умирают и попадают в аид, они превращаются в тени, они становятся самими тенями, своими же собственными тенями. И вещи, которыми наполнен ад, из которых он состоит, это тени, это именно тленные, еще более тленные, чем в нашем мире, такие осколки, остовы, руины предметов, изображения предметов в воде. Соответственно, из этого можно сделать интересное заключение, что люди, которые находятся на дне пещеры, это люди, которые в принципе, пребывает в аду. То есть то, что они видят, это адские образы. То есть они в аду, они в аиде, они в мире мертвых, и они окружены тенями, то есть некими объектами аида, объектами антихтоноса. Поэтому, собственно говоря, вот этот нижний уровень пещеры, вот этот уровень пещеры сейчас, вот этот вот, там можно и нужно соотнести с антихтоносом. Вот этот нижний, самый нижний уровень пещеры, это есть антиземля, то есть аид, подземный мир. Соответственно, пещера, разделенная на два этажа, это два этажа видимого мира, то, что называется аратон в метафоре разделенной линии. И вот первая половина этого видимого мира, аратон, соответствует аду, где люди созерцают тени. И вот тут очень интересно, что Платон говорит, что если человек при жизни не проходит обращение «я», опять, искусство обращения, то есть не причащается к философии, если человек не вступает при жизни в философию, то он в течение всей своей жизни спит. А когда он умирает, он продолжает спать, и так, но уже он попадает в тот сон, из которого нет пробуждения. Вот это очень важная мысль. То есть на самом деле существует континуум, некая непрерывность между человеческим существованием в обывательском своем состоянии и посмертной жизнью, на самом деле. То есть если человек при жизни своей видит тени и обращен к, принимает за подлинное то, что является неподлинным, соответственно, даже не телесным отражением этой телесности, то, умирая, он, в общем-то, по большому счету, ничего страшного с ним не происходит, но только возможность занятий философией больше у него нет. Вот если человек умрет, он не может стать философом. Может стать философом только тот, кто еще не умер, и который понял, что если он не станет философом, то дело очень плохо. Соответственно, вот это посвящение философии, то есть искусство обращения, это искусство обращения, оно дано для тех, кто, хотя и находится в мире мертвых, то есть в мире обывателей, в мире содержащих тени предметов, то есть в аду, все-таки из этого ада выбраться может. Потому что если бы он был уже в полном аду, то есть непосредственно в сфере антихтонуса, то он бы ничего, кроме теней, и не мог бы увидеть. Иными словами, обычные люди, обыватели, которые, среди которых протекает наша жизнь, которой мы чаще всего являемся, и население ада, Аида, это одно и то же. Просто в отличие от населения ада у нас еще есть шанс заняться философией, то есть искусство обращения для нас доступно, хотя и чрезвычайно трудно, а для жителей ада уже нет, потому что там только тени, и там уже вопрос о подлинности не возникает. Вот это очень важный момент, что люди, созерцающие тени на стене пещеры, это не совсем люди, которые даже физический мир адекватно воспринимают. Физический мир, мир телесных явлений начинается по ту сторону от нашего свинобытия обывательского. Там, и не случайно, это подлинная действительность описывается в философском мифе пещеры как религиозная процессия. Даже телесный мир, подлинный телесный мир, телесный, еще не умозрительный, еще не подлинно единый, еще не гиперборейский, а просто телесный мир, он на самом деле без религиозного культа, без некоторого освобождения от этого рабского существования, прикованности нас к ложному, подземному созерцанию, именно подземному созерцанию, вот без этого мы даже к обычной телесности, еще далеко отстоящей до подлинного созерцания или подлинного выхода за пределы пещеры, даже это, от этого мы отделены. Представляете, какая интересная идея? Вот мало кто обращает в философии внимание на этот промежуточный уровень. Кстати, это театр, обратите внимание, Платон сравнивает эту процессию как раз с театральным представлением, с кукольным представлением. Здесь есть некоторое заграждение, есть некоторый барьер, над которым несутся фигуры. Людей самих мы не видим. То есть здесь речь идет о театральном представлении. Вот он мир, мир как религиозный театр. И это не тот мир, который мы созерцаем на стене пещеры в аду. Вот этот мир, мир как религиозный театр, мир как религиозная процессия, мир как богослужение, мир как эпифания. И есть видимость телесного становления. То есть мы еще не покидаем сферу становления, но мы покидаем область антихтоноса, то есть того адского, смертного сна, в котором мы находимся в обывательском состоянии. Поэтому для того, чтобы подняться на уровень вот этой средней дороги, как говорит Платон, которая находится посреди пещеры, еще не за выходом, уже для этого должна быть философия, уже для этого должно быть усилие. Обычные люди – это пленники ада при жизни, пленники сна. И для того, чтобы просто достичь вот этого еще промежуточного уровня, ну, мало кто останавливается. Но вот это стоит обратить внимание. Все сразу, о, вышли из пещеры, там все увидели настоящее. Но так не бывает быстро. Это очень насильственный, очень трудный путь. Давайте вот поймем, какое различие существует между людьми, находящимися в религиозной процессе на среднем этаже пещеры, и вот этими бедными узниками на ее дне. Соответственно, вот этот зазор, что речь идет о двух типах людей, от людей, которые просто увлечены в сферу теней полностью, и отличие их от тех людей, которые участвуют в религиозной процессии, которые являются актерами, которые являются жрецами, которые являются настоящими изготовителями настоящих инструментов. Это на самом деле элита. Пусть это элита подземного мира, пусть это элита становления, но это элита. Она, по крайней мере, не заблуждается в отношении тех кодов, которые она транслирует. Вот смотрите, это же телезрители. Вот если мы сейчас посмотрим внимательно на этих узников, это телезрители, которые созерцают на стене пещеры, то есть на экране, всякую чушь, которую им транслируют вот эти вот жрецы, участники этой процессии. Вот эта картина, то есть телезритель – это пойманный адом узник. Человек прикован к экрану, как прикован к этому кацкому зрелищу, ко сну, ко сновидению. Собственно говоря, вот ну, это образ при Платоне, не было телевидения, но на самом деле то, что видит обычный человек, такой погруженный в жизненный мир, это и есть некий телефильм. То есть это и есть некоторая хорошо организованная иллюзия становления. А только те, кто принимают участие в религиозных процессах, те, кто могут ставить спектакли и принимать в них участие, вот они знают подлинные пропорции. Это еще не подлинное философское знание. Философия – это что-то другое, это выход за пределы пещеры. Но в самой пещере существует этот зазор между теми, кто занимает ее нижние этажи, те, кто просто спят. Спят вот вообще беспробудно, храпят, сопят, и как только кто-то пытается их освободить, они воспринимают это как некое посягательство на их праздники, выходные, на их свободное время, на их сон. Право на сон, на высшее конституционное право ада – это право на сон. Спи хорошо, уютно, одевай колпак на голову, старайся, чтобы тебя не будили, не мешали. И это становится некой политической программой антихтоноса. Спи спокойно. Ну, отсюда, кстати, образы усопшей, уснувший, соответственно, покойник, его хорошо, покойно-покойно так. Он уснул, усоп, и ему покойно. И вот это вот, как бы, не трогайте меня, говорит, я смотрю галлюцинации, не трогайте, говорит обычный человек, не мешайте мне, не будите меня, не заставляйте меня философствовать. Я не хочу этого, это меня беспокоит, это заставляет меня пробуждаться, воскресать из моего успения. Это вещи, которые я очень не хочу, и, пожалуйста, не делайте этого. Об этом насмешливо говорит и одновременно с большим очень сожалением Сократ. Но я бы хотел обратить внимание, что уже переход между антихтоносом и таким хтоносом внутри пещеры, на самом деле, уже представляет собой некий парадокс. И мы можем увидеть это на другой схеме, на схеме из второй лекции, посвященной divided line, разделенной линии. Вот, собственно, вот эта сфера, это сфера Аида, сфера мира теней, а это нижнее дно пещеры, а вот это вот промежуточный уровень, то та сфера собственное тело, которое находится на верхней дороге, так называемая верхняя дорога ада или верхняя дорога пещеры, которая уже граничит своей верхней частью, выводит эта верхняя дорога к этому месту, где и происходит главное разделение между миром оратон или миром становления и миром ноитон, миром мышления, где совершенно разные законы. В одном случае в мире оратон, в мире видимого, закон становления, а в мире ноитон закон вечности, закон бытия. Переход от становления к бытию в этой схеме Граме Диха Тет Меменен – это и есть выход за пределы пещеры. И здесь, смотрите, опять, вначале человек созерцает множество звезд и темное небо, то есть видит небо и мир под в горизонте субспециес ноктис, то есть под видом ночи, и это дианоя, то есть это рассудочное сознание. И потом, наконец-то, когда глаза привыкли к рассудочному сознанию, уже за пределами пещеры, человек способен созерцать свет сам по себе, и это и ноэсис, и это сами идеи, то есть это само бытие, это сама вечность, вплоть до ее истока в идее блага. Вот как, на мой взгляд, сочетаются эти три философских схемы, три философских структуры, три философских топологии. Топология посмертной географии конца Федона, сложнейший, но принципиальный, важнейший образ разделенной линии, который предваряет философский миф о пещере в государстве, и сама структура пещеры, сама структура государства. Таким образом, вот в этих трех схемах мы видим как раз введение в искусство обращения. То есть это и есть философская инициация. Почему это принципиально? Потому что именно эта философская инициация, эта техника или искусство обращения, есть праксис обращения, есть не что иное, как момент пробуждения. И здесь очень важно именно уйти от условностей, которые обычно при трактовке платонизма, при трактовке философии рождаются. Потому что представить себе, что речь идет о двух мирах, о двух землях, о двух телесных реальностях, о двух средах, просто вот средах, где мы дышим, где мы чувствуем, где мы мыслим, где мы любим, где мы действуем, где мы взаимодействуем с другими. Вот представить себе, что речь идет о двух, а даже еще о трех, вот этих трех горизонтах именно полноты экзистирования, вот это вот считается, ну, скажем, таким архаическим, мифологическим, донаучным способом понимания реальности. По умолчанию, в новое время особенно, ну, наверное, и до него, только наше земное существование считалось действительным, а все остальное такими придумками. И ад, и рай, и то, что находится выше нас, и то, что ниже нас. Но на самом деле философия, полноценная философия, исключает такую, ну, скажем, априорное признание онтологической достоверности земного мира. Вопрос о том, что за земля. Земля – это земля-штрих, земля один, плюс один или минус один. Земля Гиперборея, земля райская, земля небесная и земля подземная, антихтон. Вот этот вопрос должен ставиться в философии всегда. Когда мы описываем что-то космологическое, когда мы говорим предмет. Вот берем предмет. Да? Но философ говорит, стоп, друзья, что за предмет? К какому горизонту этот предмет изначально относится? Это предмет небесной земли. Если это камень, если это гора, должна быть прозрачная, золотая, из драгоценная, к примеру. Это наш камень, философский камень, камень философов. Это речь идет о неких вещах, которые находятся за пределом пещеры, когда мы вышли на свет, когда мы вышли на ее границу, вот там, да, вот там предмет, это философский предмет, какой-то вот философский предмет. Если мы спускаемся ниже и находимся в середине этой пещеры, уже внутри этой пещеры, то есть во впадине, но еще не на ее дне, то этот предмет имеет совершенно другой онтологический статус. Первый предмет наверху – это предмет, который есть, хотя он тоже, в свою очередь, его смысл, его исток – это благо, это лучи, это звезды. Сам предмет этого мира – это часть ноетической вселенной, очень большой, очень многомерной. И там, особенно у платоника любили эту тему, существует множество диалектических соотношений. Вот они говорили, что в самом мире идей на самом верху, далеко за пределом космоса, космоса становления, существует некая диалектика между умом, который созерцает ноэрос, и идеей, которой этот ум созерцает на это. То есть, и вот на это первично, а ноэрос вторичен. Таким образом, объект видения и субъект видения тоже представляют собой очень сложную модель даже за пределом космоса. То есть там иерархии, эти световые иерархии, они могут тянуться выше, выше и выше, составляя вот такие огромные световые ангельские миры, дворцы многомерные. Поэтому там тоже все не так просто. Но низший уровень того истинного онтологического мира – это некоторая Земля. И там может быть вполне предмет. Но этот предмет будет тот, экейна, некий трансцендентный предмет. А сказав трансцендент, не значит, что мы все сказали о нем. Да, это трансцендентный предмет, трансцендентный камень, трансцендентное дерево, трансцендентная река, трансцендентная птица, трансцендентный кот. Но это вот или гиперборейская птица, гиперборейский кот, гиперборейский камень, который описан в Федоне, вот в этой земле, куда улетает Аполлон на зиму и откуда он возвращается, где живут счастливые люди с прекрасным идеальным государством, или политический строй вот этой подлинной онтологической земли, трансцендентное государство или идеальное государство Платона, экейн, то вот что мы имеем в виду? Либо это, и тогда это одно дело, либо то, что находится на середине пещеры, либо тень. Но тут важно, с кем мы говорим. Если мы говорим с философом, если мы говорим с полноценным философом, с посвященным философию, тот, кто осуществил этот подъем, а потом спустился, принеся с собой весь объем знания, то мы понимаем, о чем мы говорим. То есть тогда мы говорим, мы можем всю эту тройственную иерархию онтологии и гносеологии, кто понимает, как понимает, где предмет, где субъект, где объект на каждом из этих, на каждой из этих земель, мы можем с ним обсуждать. То есть где мы с этим философом не встретились, после смерти на чистой земле, или в жизни, или в ходе его исследований между землей и небом, между жизнью и смертью, или на дне. В любом случае разговор будет полноценный, потому что один философ знает вот эту географию, эту онтологию, эту схему, эту топологию, другой философ знает, и они между собой уточняют. Позвольте уточнить, дорогой Сократ, что ты имеешь в виду, о какой земле ты сейчас говоришь, о каком государстве ты сейчас говоришь, о каком мужчине ты сейчас говоришь, о каком трупе ты сейчас говоришь, о какой птице ты сейчас говоришь, как у ближайших к первому, второму или третьему миру, в середине пещеры, на дне пещеры или за ее пределом. И вот это уточнение, этот индекс, космологический индекс, он на самом деле полностью меняет и экзистенциальное, и когнитивное, и психологическое, и философское, и политическое значение того, о чем мы говорим. Вот это очень важно. Очень важно понять, что философия – это некоторое расширение нашего восприятия, именно даже, я бы сказал, такого физиологического восприятия до трех уровней. То есть, на самом деле, обычно эти три уровня у нас смещены с доминацией адского такого телезрителя. Вот на самом деле телезритель – это и есть житель ада. Это просто он живет на дне пещеры, телезритель такой, неважно, там, в эпоху телевидения или до эпохи, или после эпохи телевидения. А в любом случае, телезритель – это некоторое, это диагноз, скажем, такой антропологический диагноз. Сегодня это совпало просто с таким с дисциплинированным созерцателем такого же совершенно почти не модерируемого бреда. Но так, такой же прото-телезритель существовал в эпоху, когда телевидения не было. Он тоже был столь же доверчив к ложным знакам, образам, к следам на воде, как и современный телезритель доверяет программам, которые делают там люди другого этажа. Соответственно, вот очень важно, что в человеке сочетаются эти три земли, в нашем восприятии сочетаются три земли. Философ — это тот, кто способен эти три горизонта выявить. Это как бы из проекции нескольких цветов дать спектральный анализ онтологии и гносеологии, и в том числе экзистирования. То есть философ, он одновременно жив, мертв, он находится в раю, в аду и между ними. Вот кто такой философ. Философ способен провести эту сепарацию, такое вот именно рассечение действительности на разные горизонты. Вот это и есть divided line, это и есть разделенная линия. Это и есть тетменен. Граме, диха, тетменен, разделение линий вот на четыре части, как у Платона, на три горизонта, как у Федона, или в то, что мы видим в пещере. И это очень важно как раз, что философия тоже вот в образе пещеры, начиная это искусство обращения. То есть искусство, можно сказать так, это искусство как раз деления, это искусство развлечение между одним и другим, между одной землей и под землей, и над землей. Вот тот, кто способен через землю увидеть ее онтологическое измерение, то есть философскую землю в нашей земле, вернее, вот сами алхимики говорили, наша земля – это как раз философская земля. Тот, кто в земле профанов, в земле телезрителей способен увидеть истинную нашу философскую землю, и тот, кто, опять же, в земле профанов видит горизонт ада, видит тень этой земли одновременно, и тот, кто способен различить, вот тот и есть по-настоящему философ и по-настоящему посвящен. Вот тот есть обращенный, потому что философ и философия – это искусство обращения. Тот, кто является философом, тот является обращенным, тот является освобожденным, тот путешествует между тремя мирами, именно тремя мирами. И это путешествие тоже имеет большое значение, потому что Платон говорит, что, конечно, философ обычный, если он просто родился, а не воспитался, если он стал таковым в силу каких-то спонтанных обстоятельств, то он никогда не вернется в пещеру. Он поднимется, он видит подлинный мир, ну и зачем ему спускаться в эту помойку? Он не будет заниматься политикой, он не будет делать больно узникам, заставляя их ходить, смотреть вверх. Причем сам Платон говорит Сократ говорит довольно иронично, но как ты думаешь, говорит Головкон, что сделают люди, если придет философ, начнет их будить, начнет освобождать их от оков и говорить все то, что они знают, это полная чушь, вести их куда-то, тащить, волочить, насильно, опять трижды он повторил, насильно, куда-то за шиворот свинообразных существ, тащить их к выходу из пещеры, там показывать, тыкать их в эту процессию, объяснять им коды действительности. Ну, а что они с ним сделают, спрашивает Сократ. Конечно, забьют камнями, говорит Головкон. Ну да, то есть вот судьба философа, который спускается снова в мир и начинает что-то людям объяснять. Они в гробу этого видали, этого философа. Они сидят, смотрят телевизора, смотрят сны, там ждут, когда они уснут навечно, когда и проблемы-то такой больше не будет. В аду сидишь, там как смотрел телевизор, так вот тихонечко-тихонечко перемещаешься в ад, и там продолжается приключение какое-то, там вечерний ургант такой, как бы ад зажигает огни, вечерний ургант медленно-медленно там переезжает из одной плоскости в другую, из хтоноса в антихтонос, так что никто и не заметит. И так, в общем, на это и рассчитано. Это вот такое, как бы сказать, массовое истребление мышления человеческого начала в телезрителях. Это такой некий философский геноцид, хорошо организованный и такой прилично оплачиваемый. Вот это все телевидение, не только наше, там, наше не исключение. Может быть, только скучное иранское телевидение, где сидят муглы и разговаривают о вечном и великом. Смотреть это невозможно, но это настоящее телевидение. Вот это правильно, телевидение философское. Потому что там сидят очень скучные мужчины и под бородами, в челмах, и долго-долго рассказывают о том, как оно есть на самом деле. Это все, никому не хочется, все хочет делать операции на нос, там, плясать в иранском обществе. Но они вынуждены это смотреть, потому что другого ничего нету, вариантов нет. Вот это правильно, это как бы антителевидение. Оно заставляет людей просто выключить эту ерунду и заниматься чем-то более важным. Так вот, возвращаясь к тому, что если философ, говорит Сократ, просто спонтанно сможет избавиться от этих цепей, подняться и выбраться из пещеры, то он совершенно наверняка никогда туда не вернется, потому что что делать свободному в тюрьме, что делать счастливому среди каких-то уродов, что делать полноценному человеку среди инвалидов, что он там забыл. Но, говорит Платон, не все так просто. Если мы построим то государство, которое я вас заставляю или призываю построить, как говорит Платон, то тогда мы будем воспитывать философов, мы будем людей освобождать, хотят они этого или не хотят, мы будем их учить, как надо подниматься на грань пещеры, и тогда, поскольку они не сами стали философами, а мы их сделали таковыми, мы их обяжем спускаться назад, просто принудительно, они подпишут с нами соглашение, что после того, как они увидят истинный мир, когда они познают вот эту нашу землю, наш воздух, наше солнце, нашу луну, философское солнце, когда они осуществят вот это очищение и усилия, они обязаны будут, поскольку мы их такими воспитали, мы им это все открыли, мы им это все показали, мы заставим их возвращаться, и как бы им трудно не было, как бы на них не будут плевать, вот свины, люди, как они будут швыряться в них, плеваться, шипеть, телезрители или там спящие, которых они расталкивают и которым отключают принудительно все программы, вот несмотря на это, мы их обяжем заниматься законами, заниматься политическими процессами, потому что они будут у нас принудительно поднимать людей с дна ада, вот из низа этой пещеры, хотя бы на средний уровень. Ну, не все, конечно, дойдут даже до среднего уровня, не говоря уже, не все смогут выйти. Во главе государства должны стоять стражи, философы, вот эти стражи пещеры, те, которые стоят на пороге. Почему стражи? Филакс по-гречески, потому что они бодрствуют тогда, когда другие спят. Обратите внимание, страж в греческой культуре, это был тот, который, это ночной страж, именно филакс, то есть филакс, он ходит по ночам тогда, когда все спят. Все спят, он нет, он бодрствует. Это вот бодрствующий, пробужденный среди спящих, это и есть страж. И страж — это философ. Страж города, страж полиса — это философ, который наблюдает за и помогает людям этого города не спать, а именно просыпаться. Он кричит там полночь, сейчас утро. В принципе, он призывает, чтобы они как бы спали урывками, понемногу, чем меньше, тем лучше, и больше времени занимались философией, и больше времени думали, больше совершали вот этот внутренний поворот. Поэтому стражи должны править, то есть те, которые не спят, тогда, когда спят все остальные, они должны править, а не наоборот, не те, которые спят, даже когда другие уже проснулись, ленивые, недоумочные менеджеры, который только о своем, вот этих вообще должно из идеального государства исключить. Философы правят, им помогают воины или помощники, ну, а внизу уже находятся крестьяне и все остальные, которые, если и не могут стать воинами и философами, тем не менее должны уважать и признавать тот порядок, который делают не они сами, а который им учреждают стражи и воины. На самом деле, вот это очень важная обязанность философов в идеальном государстве Платона нести стражу, вот это очень важный момент. То есть кто же из Гипербореи по собственной воле спустится ниже, в нижние земли, в эту впадину или еще глубже, в ад, там, на берега Тартара, на берега подземных рек? Кто туда по собственной воле пойдет? Да, говорит Платон, не пойдет по собственной воле. Но поскольку мы научим людей философствовать, мы научим людей в нашем полноценном государстве подниматься, не сами они поднимутся, убежав из тюрьмы, а мы их оттуда выпустим, мы их образуем, мы их научим философии, мы им дадим язык, мы им дадим философское образование. Они будут знать геометрию, астрономию, музы научат их. Музы – это как раз лучи Аполлона, лучи вот этого блага, света. Это и математика, и геометрия, и музыка, и гимнастика. Мы сформируем этих философов через философский образ жизни. Мы их создадим, и мы их обяжем заботиться о всех остальных жителях города, даже если они будут за это платить жизнью, так же, как заплатил жизнью за свое обучение истине, обучение истинной философии сам Сократ, о чем он и говорит Федоне. Так мы пришли от идеального государства снова к Федону и к той жертвенной миссии, которую философ осуществляет в этом мире. Так вот, в принципе, это говорил Сократ о тех философов, которые искусственно созданы в идеальном государстве. Ну, на самом деле, уже с точки зрения нас, христиан, мы можем сказать, что не так ли спускается сам Сын Божий в мир людей, которым настолько для Бога это все настолько отвратительно, настолько низко, настолько ужасно просто, что пребывать здесь – это невероятный ад сам по себе, это боль. Ну и столкнулся он, естественно, Сын Божий с таким же, еще гораздо большим, с большей несправедливостью, немыслимой несправедливостью. И он пришел к людям, и он их спас, он им показал путь. И здесь уже, в отличие от дохристианских философов, у нас нет никакого выбора. У нас вообще даже нет такой фигуры, мол, философ взял, освободился от мира, понял его истину и помахал рукой. Да нет, на самом деле, у нас есть совершенно другой уже этический, очень сократический, кстати, очень платоновский этический идеал, обязательство на некое послушание быть стражами этого города. Хотим мы, не хотим, если мы пришли к созерцанию света, мы должны спускаться в этот мир, заниматься политикой, заниматься домохозяйством, конечно, не экономика в современном смысле. Современная экономика – это абсолютное зло, это ложь, это ересь. Это называлось у Аристотеля хремастика, то есть приобретение богатств неправильным лживым путем. Самая недостойная вещь сегодня называется экономикой, но в Греции экономика называлась совсем другое – домостроительство, домострой. То есть мы приходим сюда заниматься властью и домостроем. Хотим мы этого или нет, это наш долг, это наше послушание. Мы должны, особенно сейчас, пользуясь вот нынешним, надвигающимся постепенно, но очень серьезным кризисом и разрушением всей существующей системы, мы должны этим воспользоваться. Это момент, час философа для того, чтобы взять в руки власть не для власти, не для себя, не для нас, не для того, чтобы ее использовать, а чтобы построить идеальное государство, для того, чтобы обустроить дом, заняться домостроем, домостроительством, чтобы создать вертикальный истинный порядок, спустившись с небес созерцания, с небесной гиперборейской земли, принести истинный вертикальный греческий платонический порядок на эту землю, которую вот адские сны затопили, разъели и сейчас рухнули в Тартар. Вот то, с чем мы имеем дело сегодня, когда происходит обрушение глобальной капиталистической либеральной системы, то есть такого антимира с точки зрения Платона, то есть господство ада, теней. И вот этот мир рушится еще глубже, ту впадину, которая подстерегает уже сам ад. И этот Тартар рушится ад, аид, то есть мир телесный, мир сновидений. И это шанс для возвращения Аполлона, возвращения света, возвращения философов и новый момент, открытый для строительства идеального государства. Поэтому так важно начинать любое социальное, политическое, экономическое, гигиеническое рассуждение в эпоху пандемии с философии. Вот я предлагаю на этом завершить третью лекцию, которую я условно обозначил лекции во время чумы, три лекции, посвященные Платону. Предлагаю обсудить эти темы на семинаре совместно через некоторое время. Но и, конечно, для того, чтобы быть подготовленным, к этому следует прочитать диалог Федона и диалог государства, ну, желательно, другие диалоги Платона. Но вот эти два обязательно. То есть мы читаем сами факультативно, в очередной раз, надеюсь, диалог государства, он самый большой, небольшой диалог Федон. Кто-то, кто интересуется греческим, посмотрите на Персеус, например, вот оригиналы, там есть такая удобная опция, когда можно посмотреть греческий текст, рядом загрузить английский перевод, как всегда, но это не может быть хороший перевод Платона по определению, какой-то перевод приблизительно для ориентации. И вот в Персеусе есть удобная функция, когда нажимаешь на греческое слово, ты получаешь, сразу подаешь словарь, очень удобно. Вот. Это великолепная практика для того, чтобы понять, может быть, наиболее важные для вас или для нас, для нашей темы фрагменты из Платона. И вот призываю вас из этих видео три карты, которых три схемы, которые я демонстрировал, осмыслить, сопоставить, соотнести, там есть много разных деталей, проанализировать и обсудить на семинаре. То есть, а дальше, может быть, если все так пойдет, мы можем продолжить и семинары, и лекции, и разбор диалогов Платона, и перейти к другим философам. Многие предлагают, пишут, вот, многие заинтересовала тематика феноменологического прочтения Аристотеля. Да, это очень важно, это чрезвычайно важно. Я согласен, может быть, конечно, предварительно всем рекомендую почитать лекции Хайдеггера об Аристотеле и работы Брентана и Гуссерля на тему как раз Аристотеля. Там можно легко запутаться и утонуть в технологических схемах, в терминах, в неких подчас совершенно чрезмерно раздутых деталях или спорных моментах, но общее представление, хотя бы настрой такой можно получить, особенно прочитайте Хайдеггера. Но это на следующем этапе, а пока давайте вот мы доведем до какой-то ясности, может быть, беседы о Платоне, о Федоне и государстве, и об этой тройной философской географии, о трех горизонтах антических, даже и онтологических, и антических горизонтах, и гносеологических горизонтах космоса, горизонтах Земли, о которых я говорю. Это очень, на мой взгляд, важный момент входа в философию. Это есть момент философского обращения, и в нашем историческом, социальном состоянии такой фундаментального, такого всеобщего, корневого, пронизывающий все структуры и все инстанции кризиса, ну, лучше момента не найти для того, чтобы заниматься философией и для того, чтобы бросить взгляд, философский и духовный взгляд, в то, что придет за этим. Потому что, когда все это кончится, останется ничто. Раньше, когда рухнула двухполярная система, был один полюс. Он стал единственным после конца обрушения двухполярной системы. А сегодня и этот полюс рушится. Ну, можно считать, что рухнул. И после него что? После него ничто. И вот это ничто, оно самое, самое увлекательное, самое интересное. И без самых глубинных основ философии, без самых глубоких горизонтов, самого пронзительного и последнего метафизического осмысления глубин человека, истории, мира, мысли, познания, времени, пространства, без этого мы с этим ничто никак не сладим, оно нас просто поглотит. Поэтому философия — это и есть вот то спасение, без которого нам и религия, по большому счету, сильно не поможет, потому что те сказочные, часто именно очень модернистские или там совершенно не просто наивные, а искаженные, такие карикатурные представления о религии, они ничего общего с подлинной религией не имеют. Религия – это глубоко философская, даже, может быть, сверхфилософская вещь. А она на самом деле состоит, тяжело, если взять наши символы веры, если наши тропари, вообще содержание религии, но возможно только осознать его, возможно, только при использовании полноценной, глубокой, хорошо развитой философии. Соответственно, философия сама не претендует на спасение, но без философии спасения совершенно невозможно. Без подлинной философии, которая никогда не была философией только этого мира, как мы и убедились в этих трех лекциях. Надеюсь, что убедились. Всего доброго.